Народное славянское радио существует только на средства радиослушателей. У нас нет спонсоров и хозяев, указывающих, что и как делать. Все наши действия направлены на возрождение родной культуры и древних знаний. Нам важна любая помощь и поддержка. В эфире Народное славянское радио. Поехали! Доброго здравия, дорогие друзья! Вы смотрите и слушаете Народное славянское радио. Сегодня по одному из современных календарей 27 июля 2023 года. Меня зовут Петров Виталий. За пультом находится Алексей Щербаков. За чатом следит Светлана Большакова. И у нас в студии в гостях сегодня находится исследователь, искатель Виктор Максименков. Здравия тебе, Виктор. Здравия, ведущие, здравия, слушатели. Тема нашего эфира сегодня называется «Комета убийца цивилизаций». Большая комета 1680 года или комета Кирха, а также комета Ньютона, официальное обозначение S/1680V1, считается первой кометой, обнаруженной при помощи телескопа. Была видимой невооруженным глазом даже днем и отличалась длинным хвостом. Стала одной из самых ярких комет 17 века, которая привела к глобальной катастрофе и потопу в 17 веке. Проходит мимо Земли каждые 575 лет в среднем и приводит к гибели цивилизаций. Проходила мимо Земли в 620 году до нашей эры, в 44 году до нашей эры, в 532 году, в 1106 году, в 1680 году. Каждый такой проход вызывал потопы, землетрясения, ураганы, извержения вулканов, эпидемии и войны. Уважаемые радиослушатели, эту интересную и волнующую тему мы и раскроем сегодня в нашем эфире, который будет жарким, насыщенным и не менее полезным. Не стесняйтесь проявлять активность в нашем чате, задавайте свои вопросы, будем разбираться вместе. Напомню, что вопросы мы принимаем только на официальных ресурсах Народного славянского радио, это чат «Беседка» на сайте slavradio.org и в чате на нашем YouTube-канале youtube.com/slavradio. Радио. Итак, пожалуй, приступим. Комета убийца цивилизации. Виктор, поведай нам, пожалуйста, об этой комете с пугающим нас именем. Что это за комета? Что нам следует знать о ней? Чего опасаться? Пожалуйста, Виктор, передаю тебе слово и микрофон для доклада. Благодарю, Виталий. Для тех, кто меня не знает, представлюсь. Я действительно Виктор Максименков. Много раз выступал на Народном славянском радио. Все наши предыдущие встречи вы можете найти и на канале Народное славянское радио, и на сайте. Дело в том, что в одной из встреч я рассказывал про глобальную катастрофу 17 века. Я не буду сейчас на ней подробно останавливаться, для того, чтобы мы рассмотрели предыдущие события, связанные с кометой, убийцей цивилизации. Потому что до этого дня было непонятно, кто же является причиной этих глобальных катастроф на Земле. Здесь же я хочу показать, что теперь причина найдена. И если ты знаешь прошлое, значит, ты будешь иметь будущее. Потому что прошлого не знаешь, обречен повторять ошибки этого прошлого. Но для тех, кто не знает, что же произошло в 17 веке, потому что об этом нет ничего в учебниках истории, напомню. Вот одна из карт, которая датируется 1587 годом. Артелиус Абрахам, Что мы видим? Все очертания континентов известны. Известна Южная и Северная Америка. Известно как бы, то, что есть суша на Северном полюсе и на Южном полюсе. То есть, все известно. И это конец примерно как раз 16-го, начало 17 века. Потом наступает начало 18 века. И почему-то человечество начинает страдать амнезией, потому что неизвестные очертания Северной Америки куда-то ушла, Дальний Восток России куда-то пропал, изменились очертания океанов, пропали северные и южные почему-то полюса. А что же произошло? Почему они вдруг начали страдать такими провалами в память? Потому что произошла глобальная катастрофа. И только в 18 веке мы, например, видим, что часть Америки была затоплена и долго находилась под водой. Обо всем этом есть подробно в предыдущем моем эфире про эту действительно катастрофу на Славянском радио. Мы не будем сейчас на ней подробно останавливаться. Перейдите, посмотрите. На своем же канале YouTube я собрал более 50 фильмов на эту тему, которые показывают, что действительно в 17 веке произошла глобальная катастрофа, и тот мир, который мы знаем только из сказок, он погиб. Но буквально недавно удалось найти подобную вырезку, которая показывает нам, что это не моя выдумка, это действительно происходило, люди об этом знали. И причиной была комета. Вот читаем вырезку из одной из старинных книг. Винстон, английский астроном, утверждает, на вычислениях своих полагает, что потопу причиной был кометный хвост. Комету, кое видна была в 1680 году, почитает он за ту же, кое примечено в 1106, 532 годах и во время кончины Юлия Цезаря, 44 год до Рождества Христова. То есть, если почитать ее за ту же самую комету, у нее цикл оборота 575 лет. То есть, если она действительно виновница этой катастрофы, то, углубляясь в прошлое, мы будем находить катастрофы глобального масштаба каждые 575 лет. И дальше здесь продолжение, что и седьмой, я повторяю, из прохода в 1680 году приходится на тот год, в кой потоп был. То есть, соответственно, люди об этой катастрофе знали. И, значит, мы сейчас найдем виновницу. Вот она. Запомните, как она выглядит. Это большая комета 1680 года. Комета Кирха или комета Ньютона. Стала одной из самых ярких комет 17 века. Была видна невооруженным глазом даже днем и отличалась длинным хвостом. То есть, вот как она выглядела действительно, как ее видели люди, те, которые жили тогда. Поэтому не надо никакой паники, люди выжили. Ну, по крайней мере, нужно быть об этом предупрежденным, что лучше встречать ее из-за ее постоянного оборота. Но это была первая обнаруженная комета, орбита которой проходила чрезвычайно близко к Солнцу. Это комета, большая комета 1680 года. Таким образом, она стала первой из известных околосолнечных комет. Тот же Галей предположил, что это было возвращение кометы, которую наблюдали в 1106 году. Все это действительно так. Обратите внимание, красной стрелочкой я выделил, как она выглядела на вечернем небосводе. Но что такое Великая комета 1106 года? Появилась 2 февраля 1106 года и наблюдалась во всем мире до середины марта. Предполагается, что эта комета является создателем группы Крейца. А вот это внимательно, то есть она не одна, есть много осколков. Есть подозрение, что в этом же году комета разделилась на части и появились еще две кометы. Большая комета 1882 года и комета Икея-Секи 1965 года. То есть, кроме одной проблемной кометы, есть ее осколки. Есть целая группа Крейца. Что это за группа Крейца? Это околосолнечные кометы. Вот их впервые тогда нашли в 17 веке, зарегистрировали. Потом, как запустили спутник Соха в 1995 году, обнаружены несколько сотен более мелких членов семейства этих комет. Некоторые из них достигают всего несколько метров в диаметре. То есть, к сожалению, кроме основной одной кометы, есть множество маленьких. И мы об этом узнали только буквально 20-30 лет назад. Вот я вам белой стрелочкой выделил, вот она, комета приближается к Солнцу. Солнце на нее влияет, и комета разрушается. И вот эти вот вещество, которое она выделяет, оно может попасть как и осколки, на Землю, либо на Солнце, либо стать между Землей и Солнцем, что приводит к самому настоящему концу света. Мы просто не получаем солнечного тепла и света. И об этом надо знать. Потому что даже изучая, например, количество пятен на Солнце, то, что эта комета влияет не только на нашу Землю, но и на Солнце, свидетельствует о том, что, например, из всех известных наблюдений минимум солнечной активности почему-то наблюдался именно тогда, когда эта комета проходила мимо Солнца. Вот эта красная стрелочка. И, соответственно, происходили очень нехорошие для нас события. Но самое смешное, что все эти события нас предупреждали. То есть все предыдущие религии нас предупреждали об этой комете. Комете убийцы цивилизаций. Перед вами бог Гор убивает копьем бога Сета. Сет в виде рептилии, змеи. Но он же бог подземного мира. Объясняю, кто такой бог Гор, Горыныч. Это он же бог Гор, или Горус, или Хор. Но у славян же есть ход солнца. То есть, это не само солнце, а ход самого солнца. То есть, он... Давайте, когда он появился? Вот наука считает, что он появился примерно 3000 лет до нашей эры. То есть, ему больше 5000 лет. Рожден он был 25 декабря. Крестился в реке Нил, творил чудеса, имел 12 последователей, умер и воскрес на третий день. Вам ничего этого не напоминает? И мы таких богов встретим очень много. Нас предупреждали, что нас спасает от этой кометы Солнце, но все равно осколки и пыль все-таки до нас долетают, и нам, мягко говоря, становится не сладко. Для тех, кто не знал, у славян есть ход Солнца или хорс. Это не само Солнце, это ход Солнца. Он каждый год обновляется, поэтому есть основные праздники. И они образуют так называемый солнечный крест. Вы знаете, есть крест с двумя перекладинами, есть крест с тремя перекладинами. Так вот, это все движение Солнца и Земли, которое происходит ежегодно. И, соответственно, в районе 25 декабря происходит рождение нового хода Солнца. То есть, начинается новый цикл. Я просто, чтобы вы понимали, откуда все эти ноги растут. Но вот мы знаем, что в 1680 году была глобальная катастрофа. Но комета проходила в 1106 году. А что было тогда? Может, мы тоже найдем подтверждение. Да, комету тогда видели во всем мире. Вот наблюдение в той же Европе, что была видна чудесная звезда, излучала за собой свет большой колонной. Я просто вам показываю, что ее все наблюдали. Ее наблюдали, она была большая, яркая, они все прекрасно знают. В Китае даже говорят, что в тот год комета распалась. Скорее всего, эти осколки, я же говорю, создали новые кометы. В Японии тоже говорят, как она выглядела, куда ходила, но нам это сейчас не главное. Нам главное о том, что ее раньше все видели, все ее знают, что это действительно одна и та же комета. А что же произошло в 1106 году? Вот я вам красной стрелочкой выделил, когда проходила эта комета, 1680 год. Мы получаем по солнечной активности минимум Маундера, то есть идет малоледниковый период, как его называют. И в 1106 году мы видим минимум Оорта. Другие минимумы пока не будем рассматривать, потому что как раз там проходили осколки этих комет, нам бы с основной кометой разобраться. Что говорит наука про температуры? Вот эти графики построены одной и той же организацией. Но, как вы видите, они все разные. То есть они до сих пор не могут определиться, а что же тогда произошло? Но там все равно были какие-то температурные аномалии. Если посмотреть на красный график, то почему-то максимальный рост температуры приходится именно на 1106 год. То есть, может, не всегда температура падает от этой кометы, может, иногда и растет. Но это пока не точно. Вопрос в другом, что происходят какие-то изменения. Причем комета проходит вроде бы в космосе, а изменения проходят на Земле. То же самое мы видим, вот климатический минимум раннего средневековья. Вот я отметил красной стрелочкой, это 535 год примерно, когда проходила комета нашей эры, потом 1106 и 1680. К чему я это отметил? Чтобы вы увидели, что каждый проход этой кометы почему-то приводит к похолоданию. Насколько резко мы как на это на нас влияет, вы сейчас это все увидите. Потому что, честно говоря, про то время очень мало информации. Но все из вас знают, что была эпоха Возрождения. А у меня вопрос. Если было все прекрасно в 1106 году, то после чего они возрождались? Возрождение, потому что появились новые деятели искусства. Но, извините меня, если происходит катастрофа, например, в 1106 году, вам интересны новые книги, новые там скульптуры, новые храмы? Нет, вам интересно выжить. Вам не нужны новые художники, вам нужны люди, которые могут выжить и помочь другим. И поэтому почему-то в 15 веке начинается эпоха Возрождения. А где-то в 14-м начинаются только ее первые ростки. То есть такое ощущение, что произошло что-то, что все изменило на Земле. Но мы об этом ничего не знаем. Ну, извините, мы не знаем даже про катастрофу 17 века. А она просто уже... нет таких аргументов, которые скажут, что ее не было. Она была. Это видно просто по всему миру. Для примера хотя бы найдите в учебниках истории Тартарию, да? Всем известная страна, которой почему-то нет ни в одном учебнике, но она была и существовала тоже очень долго. Но плюс про тот же период можно вспомнить, что этот период называется темными веками. А почему он назван темными веками? Потому что нет никаких сведений, что там происходило. Так подождите, если было все прекрасно, и все было удивительно, чудесно, есть письменность, могли бы оставить кучу письменных источников, а их нет. Их просто не существует. То есть все, что происходило в те времена, мы не знаем от слова совсем. А раз не знаем, либо произошли глобальные катастрофы, которые привели к тому, что уже не о чем было рассказывать и некому. Либо от нас это намеренно скрывают, чтобы мы не смогли противостоять новым катастрофам. Но я вам для примера вот собрал информацию, и можно сказать, что темные века закончились чем? Античные статуи, статуи прошлых богов были разрушены. И на первый план выдвинули христианство. Все не просто так, поймите, если вас старые боги от катастрофы не спасли, вы чего захотите? Новых богов. Ну, это логично, которые вас спасут. Ну, давайте перейдем к более известным этапам истории человечества. То есть, если 1106 год вообще непонятно, что там происходило, то в 532 году, когда проходила комета, имейте в виду даты примерные, мы сейчас увидим, как влияет на это временное смещение, нам все-таки кое-что известно. И давайте почитаем, что же там происходило. Читаем свидетеля событий. Прокопий Кесарийский отмечает 10-й год правления Юстиниана, это примерно 536 год, примерно. И в этом году произошло величайшее чудо. Весь год солнце испускало свет, как луна, без лучей, как будто оно потеряло свою силу, перестав, как прежде, чисто ярко сиять. С того времени, как это началось, не прекращались среди людей ни война, ни моровая язва, ни либо какое бедствие, несущее смерть. То есть Юстинианова чума – первая пандемия, официально зарегистрированная, которая длилась много, даже не лет, а веков. И это почему-то происходит сразу после прохода кометы, либо во время ее прохода. Нам это точно неизвестно. Потому что сведения просто осколочные. Другой товарищ Иоафан Эфесский описывает, что солнечный свет тускнел в 535-536 годах нашей эры, за которым впоследствии последовало похолодание, внимание, длившееся чуть более 10 лет. Как вы думаете, какая-нибудь страна готова к похолоданию на 10 лет? Я сомневаюсь. Было знамение от солнца, подобное которому никогда никто раньше не видел, и о котором не сообщалось. Сообщалось, сейчас увидим. Солнце померкло, и тьма его длилась 18 месяцев. Каждый день оно светило около 4 часов. И все же этот свет был лишь слабой тенью. Все заявляли, что солнце никогда больше не вернет свой полный свет. Слава богу, все обошлось, вернулось. Но я думаю, людям мало от этого не показалось. Для того, чтобы вы поняли, что мне тоже тут ничего не показалось, я вам показываю книгу палеоботаника Бейли. Он рассказывает о катастрофе, связанной, внимание, с выпадением кометного вещества на Землю. Это известный ирландский палеоботаник. Последнее вот такое событие по его датировке произошло примерно в 540-х годах нашей эры. Это, извините меня, ученый. Мы видели свидетельство, нам ученый. Он показывает катастрофу, связанную с выпадением кометного вещества. Это вот той глины. Вот эта непонятная глина откуда берется. Что говорят другие ученые? Похолодание 535-36 годов, самое резкое понижение среднегодовой температуры в северном полушарии за последние 2000 лет. Ну, это значит, раньше было что-то подобное. Предполагаемая причина – резкое снижение прозрачности атмосферы в результате нескольких крупных извержений вулканов, ну, в том числе, или в результате столкновения с крупным метеоритом. Ну, я бы хотел сказать, с осколками кометы и кометным веществом, так будет правильно формулировать. Но к чему это привело? Великое переселение народов. И наука об этом прекрасно знает. Но причиной стали как раз катастрофические климатические изменения. Кстати, нам это время интересно чем? На мировой арене появляются славяне. Наконец-то мировая история их узрела. Понятно, что для науки они только появляются. Но, по крайней мере, идет большое переселение народов. Почему? Климатическая катастрофа. Если произошла катастрофа, мы уже видели, старые боги не сработали, что нужно? Новые боги. И, о чудо, почему-то именно где-то в районе 7 века, ну, 6-7 века, где-то в том районе возникает ислам. Сразу после глобальной катастрофы. А вопрос, а что является самой большой святыней в исламе? Кааба. Что находится в Каабе? Черный камень. Камень яйцевидной формы. Вмонтирован в одну из стен Каабы. Согласно мусульманскому преданию, во время потопа этот камень был принесен из рая и охранялся ангелами на горе. По некоторым научным данным, это метеорит. А я бы хотел сказать, это, скорее всего, осколок той кометы. Но это не доказано, потому что его не дают исследовать. Ну, поймите, происходит глобальная катастрофа. Сразу после этой катастрофы человечеству надо возрождаться. Организуется новая религия, и они поклоняются тому камню, который и участвовал в этой глобальной катастрофе. То есть, откуда он прибыл? Сверху, из рая. То есть, свысока он упал, и как раз он и был предвестником, и один из элементов, который запустил эту катастрофу. Опять же, если катастрофа произошла, что вам будет нужно? Новый календарь. И появляется новый исламский календарь. Но кроме нового исламского календаря, почему-то именно в то же время Дионисий Малый начинает летоисчисление от Рождества Христова. Потому что всегда был вопрос, а когда это произошло? Оно почему-то, опять же, календарные изменения происходят почему-то после глобальной катастрофы, о которой мы ничего не знаем. Но есть свидетельства, которые говорят, что, скорее всего, она была. Посмотрите свои учебники истории, об этом еще не написано. Но мало того, что она была, это и было второе пришествие Христа. Вот многие думают, когда будет второе пришествие? Оно уже было. Потому что давайте почитаем, что написано в книге Апокалипсис. Описывает события, предшествующие второму пришествию Иисуса Христа на землю. Будут сопровождаться многочисленными катаклизмами, бедствиями, поэтому слово «апокалипсис» часто употребляют как синоним для, внимание, конца света или для катастрофы планетарного масштаба. Мы уже выше видели, что, опять же, Солнце нам помогает разрушать эту комету. Как изображен Христос в виде окружности, то есть Солнце, а рядом с ним меч. Это комета с хвостом, вот я ее красной стрелочкой выделил. Я вам покажу сейчас, что мне это ничего не показалось. Потому что предыдущие пророчества об этом дне тоже говорят то же самое. То есть, вот пророчество, которое связывает со вторым пришествием Христа. «Перед ними потрясется земля, поколеблется небо, солнце и луна помрачатся, и звезды потеряют свой свет». Отсутствие света из-за кометного вещества, которое в том числе активирует извержение вулкана, землетрясения, эпидемия, потопы, засухи, войны, переселение народов. То есть полный конец света, без каких-то прикрас. Если в 535 году, там, в 30 году было это второе пришествие, 1106 это третье пришествие, 1680 четвертое пришествие. Теперь мы ждем пятое пришествие этой кометы, но их до этого было еще множество. Я вам это сейчас покажу. Для того, чтобы не быть голословным, вдруг мне это показалось, ну, давайте вспомним, с чем связано пророчество о рождении Иисуса Христа. Давайте вспомним, Вифлеемова звезда, или звезда волхвов, или звезда Рождества, необычное небесное явление, которое, согласно Евангелию от Матфея, восточные волхвы назвали звездой. Увидел восход на востоке и решил, что родился царь иудейский. Волхвы пошли поклониться ему. Вот перед вами эта вифлеемская звезда. Но это комета с хвостом. Но если эта комета была в прошлом, люди должны ее заметить, потому что она была яркая очень. Но смотрите, вифлеемская звезда почему-то соответствует нашему основным праздникам, тем же самым. Четыре женских, четыре мужских, те же восемь лучей. То есть все это говорит о космических событиях. Когда у нас там проходила эта комета в предыдущий раз? 44-й год до нашей эры. Давайте смотрим, неужели никто ее не видел? Видели. Комета Цезаря. Она же Юлиева звезда, она же звезда Цезаря. Великая комета 44-го года до нашей эры. Уже мы имеем календарное смещение на 44 года. И напоминаю, что новый календарь от Рождества Христова был введен только в 6 веке. А мы уже имеем подтверждение, что рождение Христа и комета Цезаря – это одно событие. Семидневная вспышка кометы, замеченная в июне 44-го года до нашей эры. Была самой яркой кометой дневного света в истории человечества и самой известной кометой древнего мира. В 1800 году предполагалось возможное совпадение, которое давало ей период 575 лет. Все так и есть. Перед вами монета, отчеканенная в 19 году до нашей эры, считается. Вот она справа с восьмью лучами. Запомните, лучи 8 штук. Ну, мы сейчас будем их находить еще в далеком прошлом. Вот что пишет Плутарх о тех событиях. Ну, чтобы понять, а что же происходило тогда? Из сверхъестественных же явлений было замеченным появление великой кометы, которая ярко засияла спустя 7 ночей после убийства Цезаря. И затем исчезла. А также ослабление солнечного света. Ибо весь тот год солнечный свет был бледным, солнце восходило тусклым и давало мало света. Поэтому воздух был мутным и тяжелым, ибо у солнечной теплоты не хватало сил проникнуть до земли. В холодном воздухе плоды увядали и падали недозрелыми. Самый настоящий конец света, 44-й год до нашей эры. Ну, соответственно, неурожай и, мягко говоря, сокращение потребления продуктов питания, как и население, скорее всего. И плюс, самые ранние изображения в христианстве – это рыбы. То есть, скорее всего, эта комета прошла через созвездие рыб тогда. И вот это справа внизу раннехристианская надпись из Эфеса. Опять это восьмиконечная звезда, то есть комета. Комета. Это речь идет про комету, которая, опять же, околосолнечная комета. Солнце на нее влияло, разрушало и спасало нас от полной глобальной катастрофы. Но почему-то проходит комета, и опять именно в это время появляется новый юлианский календарь, который в той же России был отменен только в 19 веке. А как же так? Почему вот календари не могут появляться в другое время, без этой кометы? Как комета прошла, бац, новый календарь, бац, новый календарь. Может, как раз изменение настолько глобальное, что это вынуждает создавать новый календарь. И тоже христианство. Вот, например, деталь купола в храме Господнем в Иерусалиме. И заметьте, там 16 фигур, но у славян 16 часов в сутках или 16 чертогов в небесах. То есть опять речь про небесные события. И главное действующее лицо – это Солнце, которое спасает нас от этой кометы. Спасает. Но все равно авторшоки какие-то мы получаем. Кстати, волхвов раньше тоже насчитывалось 12, что прямо указывает на астрономические события. Потом их сократили до 3, но это ничего не отменяет, потому что у славян есть символ числа Бога. Это круголет, опять же, космические события, либо путеводная звезда. Все совпадает полностью, причем речь идет про космические события. Почему у Христа было 12 последователей, 12 знаков зодиаков всего лишь? Почему и чертогов там 16, поэтому на куполе мы можем видеть и 16, например, фигур. Но все это астрономические события, которые влияют на нашу жизнь где? На Земле. Кстати, проход этой кометы несет еще большие чудеса. Вот прямая речь из книги Аусбурга. На следующий день после смерти Юлия Цезаря три солнца появились на востоке в утреннем небе. которые затем двинулись навстречу друг другу, чтобы слиться в одно. И в это время бык на окраине Рима спросил фермера, зачем он трудится так усердно, ибо очень скоро людей станет меньше, чем зерна. Ну, я не знаю, я сам живу в деревне, у нас быки, слава богу, не разговаривают. Будем надеяться, что не начнут. И более вот такое. Ну, может, нам опять показалось. Давайте посмотрим, что она творила в 620 году до нашей эры, когда проходила. 620 год или 7 век до нашей эры. Проход кометы Ньютона. Что там происходит? В советское время были ученые Полищук и Артамонов. Они показали катастрофу, которая произошла в 8-7 веке до нашей эры, которая привела к тому, что переселились кимерийцы и скифы. А катастрофа была таких масштабов, что воды Балтийского и Северных морей дошли до вод Черного моря. Они прошли, представьте, какое расстояние, попали в Черное море. Они доказали это. И эта катастрофа привела к тому, что исчезли кимерийцы, появились скифы. Кимерийцы, обратите внимание на красную стрелочку, жили ребята почему-то в низинах, на равнинах. Но пришел или 8 или 7 век, и решили они почему-то резко уйти в горы. Почему? Ну, скорее всего, их заставил просто потоп. И люди были вынуждены переселяться из равнин в горную местность, просто чтобы спастись от потопа. Как раз после катастрофы мы уже кимерийцев не встретим. Зато появились скифы. Ну, примерно в тех же масштабах они появились. Наука говорит, знаете, это был древний кочевой ираноязычный народ. Почему-то появился примерно в 8 веке до нашей эры, существовал примерно до 4 века нашей эры. То есть появились, как только произошла катастрофа, а исчезли как раз перед катастрофой, которая была через раз. Наверное, забыли уже, что она происходит. Но в чем смысл? Эти скифы были распространены от Дуная до территории современного Китая. И это подтверждено. Казалось бы, ну зачем нам их искать, они пропали еще в 4 веке нашей эры. Но перед вами карта 18 века, где на всю территорию современной той же России написано «Скифия» или «Тартария азиатская». То есть скифов переименовали в тартар. Ну, обрезали информацию, чтобы одни народы не были наследниками других. Соответственно, не знаешь прошлого, не имеешь будущего. Ну, некоторые знали все-таки. Опять же, есть такая легенда про Фимбулвинтер. Апокалиптическая трехлетняя зима, предшествующая Рагнарёку. Сначала наступит трехгодичная великая зима. Жестокими морозами и свирепыми ветрами. Один волк поглотит солнце, другой похитит месяц. Звезды упадут с неба. От землетрясения загудит и задрожит ясень, Игдрасиль. Ну, это земля на самом деле. Вода зальет землю, потому что перевернется в море мировой змей. Ну, я не буду читать все это описание товарищей скандинавов. Современные исследователи говорят, что, скорее всего, это описание того, что происходило в 7 веке до нашей эры. Это все положило конец скандинавскому бронзовому веку с его теплым мягким климатом. То есть, известно ли об этом в прошлом? Известно. Нас все предупреждали. Нас все культуры предупреждают об одном. Об этой комете убийцы цивилизации. Многие думают, что вот появилось христианство, до этого ничего не было. Ну, я их расстрою. Христианство – наследница предыдущих религий. Перед вами Орфей. Тем более распятие Орфея Бахуса. Датировано 3 веком до нашей эры. Обратите внимание, тут тоже 7 звезд, то есть комета, которая была видна 7 дней. И вот распятый Орфей Бахус. Кто он такой? Орфизм. Мистическое учение Древней Греции и фраки. Фракийцы – это тоже славяне. Но это у меня в других видео есть. Связано с именем мифического поэта и певца Орфея. Возникла ориентировочно в 6 веке до нашей эры. О чудо! Возникает новая религия. Она возникает сразу после глобальной катастрофы. Обратите внимание, товарищ Орфей, зеленая стрелочка, это скифо-татарская шапка, как я ее называю, потому что их носили скифы, тартары, кимерийцы, одна и та же. А в руке он держит комету, красная стрелочка. Ядро и хвост кометы, которая из-за своего движения вызывает какие-то звуковые эффекты у нас на Земле. Вот же еще что происходит. То есть мы сейчас по всей Земле слышим непонятные звуки. Скорее всего, это взаимодействие Солнца, кометы и Земли. Все может быть. Но не только эта религия возникла. Тот же буддизм, он почему-то возникает как раз в 6 веке до нашей эры. А почему? А все очень просто. После глобальной катастрофы надо как-то возродиться. Надо дать новое учение, новых богов. И сказать, вот эти боги вас точно уже спасут. Не переживайте. Почему-то тогда же возникает зороастризм. Обратите внимание на главный символ зороастризма. Это комета с кометным хвостом. Ну, а с крыльями, потому что все это происходит на небосводе. Это не на Земле происходит. И я же говорю, какие чудеса. Происходит глобальный катаклизм. Он происходит в конце 7 века. И уже в 6 веке новой религии, пожалуйста. То есть возрождение человечества происходит. Ну, по крайней мере, тех, кто выжил. Даосизм тоже возник примерно в 5 веке до нашей эры. Ну, может, и раньше. Ну, то есть самое раннее известно 5 век. То есть идет возрождение человечества в разных местах. Плюс самое раннее изображение Белерафорта я нашел 5 век до нашей эры. Обратите внимание, товарищ с копьем убивает химеру. Почему я подумал, что это то же самое предупреждение о комете? Потому что, чтобы убить химеру, нужно быть только в небесах. Конь-то с крыльями. Конь – это хорс, или ход солнца, или кон, то есть круг, или само солнце. Комета, я говорил, обратите внимание на эти стрелы, это как грива у льва, но тело-то у нее длинное, вот справа. Хвост, как у змеи. А вот этот козел третий, он олицетворяет то, что у кометы иногда бывает 2 хвоста, 3 хвоста. То есть иногда появляется много хвостов в одной и той же комете. Тот же Белерафорт связан с Посейдоном, это как раз те же потопы. А вот что пишут про химеру. В античности считается дурным знаком. Предвестницей шторма, кораблекрушения или стихийного бедствия. Особенно извержения вулканов. Химеру считали повелительницей неблагоприятных ветров, источником опасности и насылательницей заблуждений. То есть, скорее всего, здесь идет предупреждение про ту же комету. Ну ладно, давайте опускаться глубже. Еще 575 лет... 1195 год. Опять та же комета. Ну, должна была пройти. Что нам известно? Про то время катастрофа бронзового века. Термин, который археологи и историки обозначают переход от бронзового к железному веку на Древнем Ближнем Востоке или Восточном Средиземноморье. Смена примерно 12 век до нашей эры, то есть как раз на эту комету. Смена эпох в этом регионе была вызвана с катастрофическими изменениями в общественном укладе, утратой многих производственных и культурных традиций, в том числе письменности, разрушение всех крупных городов и многих городов того времени известны. Просто все было разрушено. На большой территории наступает период темных веков. Это то, что мы встретим через, извините меня, пару тысяч лет в Европе. А виновник-то один и тот же. Термин «греческие темные века». Но это та же самая комета. Нам известна как комета Ньютона. Что тогда происходило? Читаем источники. Древнегреческие источники сообщают о Гелиосе, это Солнце, который именно тогда изменил свой путь, превратив Восток в Запад. Вы вообще масштаб катастрофы представляете? Ну, в Библии тоже есть определенное описание, как Иисус Навин остановил на небе солнце и луну, чтобы противник не смог отступить. При этом на врагов евреев с неба летели камни. То есть считается, что это событие примерно тех же самых времен. Но появляется новый бог Митра. Обратите внимание на эти зубцы, как у кометы. На те же 8 зубцов, как у той же кометы Цезаря, у той же Вифлеемской звезды. Это примерно 12 век до нашей эры. Примерно. Ну, то есть сразу после прохода кометы Ньютона. Что же этот бог? Кто он такой? Он родился 25 декабря. Творил чудеса. Имел 12 последователей. Умер и воскрес на 3-й день. Ну, вы теперь хоть чуть-чуть понимаете, о чем нас пытались предупредить изначально. Вот этот барельеф изображения Митры. Зеленая стрелочка – это хвост кометы, ну а красная – это вот эти лучи, это как раз сама комета, то есть ее ядро. Бог Атис тоже примерно то же время. Ну, примерно. Все-таки чем дальше, тем меньше точность. Рожден 25 числа. 12 последователей. Ну, воскрес на третий день. Назывался Спаситель. То есть перед нами как раз, ну, не совсем комета, а комета с Солнцем. Как Солнце спасает нас от этой кометы. Поэтому и Спаситель. Если бы она полностью на нас обвалилась, нас бы уже точно никого тут не было. 1770 год. Следующая. Вглубь веков. Проход кометы. Что известно про это время? Первое всемирное наводнение в греческой мифологии. Агигийский потоп. Произошел во время правления Агигуса. Товарищ Африкан утверждает, что Агигус жил во времена исхода дома Израиля из Египта. И произошло это в 1793 году до нашей эры. Ну, это в пересчете на те календари. А по нашим расчетам, где-то примерно в 1770 году до нашей эры проходила комета Ньютона. У кометы убийца цивилизации. То есть, немного ли совпадений? А вот эти там 20 лет, 30 лет, ну, знаете, на промежутке в 4000 лет, это, мягко говоря, нигде-то никакой разницы. Это то же самое время, последствия одного и того же события, то есть прохода этой кометы. 2345 год. Что было в тот проход, еще более глубокий? Смотрим, что ж там было. Самая ранняя гипотеза о комете, которая оказала широкое влияние на население Земли, может быть предписана Галею, который в 1694 году предположил, что всемирный потоп был результатом того, что комета пролетела максимально близко. Я не знаю, про 1680 год он имел в виду, или все-таки про потоп, который мы сейчас рассмотрим, потому что более подробно этот вопрос рассматривал Уильямсом Уинстоном, протеже и популяризатором теории Исаака Ньютона, который в своей книге «Новая теория Земли» 1696 года утверждал, что столкновение с кометой было вероятной причиной библейского потопа Ноя в 2342 году до нашей эры. Уинстон также приписал происхождение атмосферы и других значительных изменений на Земле воздействию комет. Напоминаю, комета Ньютона, по нашим вычислениям, прошла примерно в 2345 году до нашей эры, а этот товарищ Уинстон утверждал, что потоп глобальный произошел в 2342 году до нашей эры. То есть тут совпадение вообще стопроцентное, без вариантов. Ну, Библия дает другую дату этого потопа. Ну, кто прав, кто виноват, тут уже судить другим исследователям. Что известно про это время? Засуха, которая примерно произошла 4200 лет назад. Одно из наиболее тяжелых по вызванным им социальным потрясениям климатических событий Голоцена. Засуха длилась в течение всего 12 столетия до нашей эры. Всего. Перед вами. И, скорее всего, она способствовала падению Древнего Царства в Египте, Аккадской империи Месопотамии. И привела как раз к тому, что перестала существовать и пришла в упадок Харабская цивилизация. Перед вами карта зон, пострадавших от климатических событий 4200 лет назад. Заштрихованные области были затронуты влажными условиями или наводнениями. А пунктиры – области засухи или пылевые бури. Кстати, буквально недавно нам сказали, что засуха из Африки, а это как раз вот эти точечки, повлияла на засуху в Европе, как и здесь, на засуху в Америке и на засуху в Китае. То есть почему-то, ну, не хотелось бы быть таким пророком, мы видим те же самые эффекты в наше время. А вот то, что как раз полосочку, здесь все утонули. То есть там, где точечки, все засохли, а вот там, где вот эти полосочки, все утонули. Вот такие чудеса были 4200 лет назад. Ну, как оказалось, человечество к такому было тогда не готово. В принципе, как сейчас. То есть и как раз в те времена пропадает эта шумерская цивилизация, ведь она была одна из самых древних на Земле. Ну и она тоже не пережила этот потоп. Индийская или харабская цивилизация, она была даже больше египетской и шумерской, примерно раза в два. Ну и как раз после этих событий, прохода той кометы, засух и наводнений, она фактически перестала существовать. Китай. Великое наводнение Куйяй. крупное наводнение в Древнем Китае продолжалось в течение по крайней мере двух поколений и сопровождалось климатическими катаклизмами. Вы вообще масштаб представляете? Ну, чудом они его там остановили или не просто закончились, но факт остается фактом. Китайцы об этом помнят до сих пор. Ну, мы об этом вообще ничего не знаем. А не знаешь прошлого, не имеешь будущего. 2920 год. Мы идем вглубь цивилизации. И, по крайней мере, того, что осталось. Думузи. Пятый полумифический додинастический царь. Бог пастухов и плодородия. Его отцом был Энки. Приписывается божественное происхождение. Его время правления относится как раз 3000 лет до нашей эры. И правление его закончилось потопом. Раскопки в Ираке выявили доказательства локальных наводнений во всех шумерских городах. То есть эти датировка примерно 2900 лет до нашей эры. То есть примерно 5000 лет назад. То есть тогда шумерская цивилизация, я думаю, получила немалый удар, от которого вряд ли смогла отправиться. И появляется бог Таммуз. Буква Т, она как крест, только укороченный чуть-чуть. И как он тоже рождался от девственницы, спасал. Ну, это было, извините меня, 5000 лет назад. И один из его титулов – истинный сын водной бездны. То есть связь, опять же, с потопами, с наводнениями. Он и умирал, и умирающий, воскресающий бог плодородия считается. Кто нам еще известен? Кришна. Тоже примерно 3-4 тысячелетия до нашей эры. Крестился в реке Ганг, творил чудеса. Но самое интересное, что, опять же, те же самые изображения, связанные с кометой. Вот эта дудочка, то есть звуки. Коровы, которых он пасет, он тоже пастух. Коровы – это осколки комет, для понимания. Вот вам индийская серебряная драхма, которая показывает этого Кришну. Вот он справа. У него эти 8 лучей, или это же Вифлеемова звезда. А зеленая стрелочка – это хвост кометы. То есть мы опять же видим комету, солнце, как солнце помогает справляться с этой кометой. Опять же, Кришна, вот он боролся со змеем. Кстати, Кришна частенько изображается с голубым цветом кожи. Это не просто так, скорее всего, это связано с водой. И обратите внимание, у него корона, множество вот этих вот, скажем так, лучей. А ниже вот эта Вифлеемская звезда, ну, опять же, это то, что, как мы видим комету с Земли на самом деле. Вот он летит с крыльях, то есть это небесные события, связанные с кометой, с Солнцем, с разрушением этой кометы, с выпадением наводнения. Кстати, одно из чудес Кришны – это спасение от потопа. Когда однажды племя пастухов вызвало гнев бога Гросс Индра. Он наслал на их землю сильнейший ливень, в котором погибало все живое. Тогда Кришна сорвал с земли гору, поднял ее над собой, укрыв народ, как зонтом. Ну, по факту здесь нам рассказывается, что люди просто спасались в горах. И вы знаете, множество по земле есть городов, которые существуют вырезаны в горах. То есть это как раз относит нас к временам, когда происходили потопы, низины заполнялись водой, и люди для того, чтобы выжить, просто уходили в те местности, которые имеют более высокие. Ну, это и есть горы. Соответственно, немножко оно, конечно, переиначено со временем, но все-таки понять можно. Все-таки 5000 лет прошло. Еще один потоп, то, что удалось отследить. Черноморский потоп. Научная гипотеза, согласно которой примерно 5600 лет назад, а 5000 примерно 800 лет назад до нашей эры проходила вот эта вот комета, имела место масштабный катастрофический подъем уровня Черного моря, возможно, послуживший исторически основной легендой о всемирном потопе. Причиной воды Средиземного моря прорвались в Черное. Причина считается землетрясением, ну или комета. И тогда образовались проливы, которые соединили Средиземное море с пресноводным озером, которое мы сейчас знаем как Черное и Азовское моря. То есть более 7500 лет назад образовалось Черное и Азовское море в том виде, что мы его знаем. Ну, уровень Черного моря, ну, тогда это было пресноводное озеро, поднялся на 140 метров. То есть потоп, мягко говоря, для этого региона был немаленький. Что самое интересное? Есть легенда про Дарданов потоп. Земля была затоплена, они спасались на горе, как всегда. Семья Дардана выжила, они образовали Самофракию и основали Трою. А Троя как раз и находилась где? Как раз на проходе из Средиземного моря в Черное. Какие основные дороги прошлых веков? Торговые пути – это как раз реки и моря. Не надо ничего строить, можешь куда угодно доплыть, продать свой товар. Поэтому вполне все логично, если произошел прорыв, и Средиземное море сравнялось с Черным, образовалась колоссальная торговая возможность. И контролировала Троя. Нам это важно, потому что фракийцы – это те же самые славяне, просто они названы другими народами, фракийцами, а исследователи их действительно видели и знали, что они сами являются славянами. Это Чертков доказал, это более 150 лет назад был такой ученый в России. Ну, сейчас о нем никто не вспоминает, потому что он показал настоящее прошлое славянское, которое мы знаем из того же самого древнего в мире славянского календаря, который почему-то ведет свое летоисчисление от 7531 лета, когда вроде бы была война как раз с товарищами чинайцами, но вполне возможно происходили и другие катастрофические события, одно другого не отменяет, и, скорее всего, и тогда и произошел этот знаменитый прорыв и образование Черного Азовских морей в современном виде. То есть самый древний календарь на Земле существует, и, скорее всего, нас об этом и предупреждает. Почему я это говорю? Потому что, опять же, если восстановить солнечную активность за последние 11400 лет, то как раз 7500 лет, смотрите, зеленая стрелочка, минимум солнечная активность. То есть, скорее всего, это, опять же, связано с проходом той кометы. Ну, это можно будет подробно изучить, потому что, поймите, чем дальше мы отходим от наших времен, тем мы знаем все меньше и меньше, и точность падает. Опять же, уровень моря за последние 24 тысячи лет, 7,5 тысяч лет, зеленая стрелочка, почему-то очень большой подъем уровень мирового океана. А красная стрелочка, тоже известное нам событие, катастрофа, связанная с гибелью второй луны Фаты и тем, что утонула Атлантида. Зачем я эти стрелки выделил? Для того, чтобы вы видели, что уровень моря все время повышался. Для того, чтобы он все время повышался, нам вот эта вода должна прибывать извне, то есть из того же космоса. То есть это может быть кометное вещество в виде того же льда, которое, попадая в атмосферу, становится той же водой, которая выпадает в виде дождей, потопов и так далее. То есть почему-то постоянно идет повышение уровня мирового океана. И, скорее всего, это вещество кометное. И, скорее всего, это как раз комета образовалась в виде катастрофы, которая произошла 13,5 лет назад. Потому что в славянском календаре есть дата 13026 лето от Великой Стужи и Великого Похолодания. Ну, или примерно 11008 лет до нашей эры, то есть Рождества Христова. Я тоже не буду сейчас подробно здесь останавливаться, потому что у нас на славянском радио был эфир. Я показывал, как произошла эта катастрофа, находили ту Атлантиду, показывали вот эти древние календари, где есть эта вторая луна Фата, рассказывали, как это произошло, какие подтверждения есть у нас на Земле. Это все можно перейти, посмотреть, показывали, где эта Атлантида находится и сейчас. Она давным-давно найдена, все ее видели 100 раз уже. Ну, просто официально об этом не любят говорить, иначе люди вдруг начнут задавать массу вопросов неудобных, раз мы ничего не знаем о прошлом, а имеем ли мы вообще будущее. О тех событиях вот китайский трактат пишет. Небесный свод разломился, земные веси оборвались, небо накренилось на северо-запад, солнце и земли переместились. Земля на юго-востоке оказалась неполной, и поэтому воды ее устремились туда. В те далекие времена четыре полюса разрушились, девять материков раскололись, огонь полыхал не утихая, воды бушевали не истекая. Ну, катастрофа, мягко говоря, была глобальной. Я же попробуйте поискать на народном славянском радио «Атлантида и вторая луна Фата». Это предыдущий наш эфир, ему уже лет 5, наверное. Ну, пока это пока немногим интересно, а зря. И я думаю, что вот эта комета, скорее всего, появилась от тех событий. Большая вероятность, что, может, эта комета как раз образовалась в результате раскола Фаты. На Фате было много морей, поэтому мы получили не просто комету, а как раз смесь твердого вещества, льда, воды, ну, то, что оно приближается к нам максимально близко, мы получаем этот удар снова и снова, потому что уровень цивилизации Атлантиды был настолько высокий, что они бы не допустили вот эту комету, который он был космического масштаба, они ее просто бы разрушили. То есть, скорее всего, она образовалась 13 тысяч лет назад. Хотя, конечно, все надо изучать. Но на Руси существует еще одна легенда про бога-громовержца Перуна. Кстати, некоторые общины сейчас отмечают как раз праздники в честь Перуна. Тоже бог-громовержец. Что существует о нем за миф? О бое с ужасным змеем, который однажды поглотил солнце. В результате всю землю окутала беспросветная тьма. На бой с чудищем вышел Перун и с помощью своего топора одержал победу. Он поверг змея и вернул светило на небосвод. То есть опять вернулись времена года. То есть фактически, углубляясь в тьму веков и в самые древние славянские культы, верования, мы находим то же самое предупреждение об этой змеюке, которая постоянно возвращается. Ну, скорее всего, она образовалась не так уж и давно, будем надеяться, по крайней мере, на это. Для тех, кто не знает, Юпитер – это планета. Юпитер – это планета, он же Перун, он же громовержец. То есть, это понятно, что Юпитер – это искаженное название древнеримского верховного бога-громовержца. У нас она называется планета имени Перун. То есть, почему? Ее еще называют вторым солнцем. Она на себя, из-за своего гигантского размера, она на себя принимает много комет, астероидов, каких-то там обломков космических. То есть, если бы она на себя это не принимала, это все летело в нас. Но, хоть мы сейчас показали, что творила комета, вот эта убийца цивилизации, хотелось бы еще раз напомнить. У этой кометы есть множество осколков. Поэтому мы сейчас фактически нашли скелет тех событий, которые повлияли на жителей Земли. Но только в 1995 году, запустив спутник SOHO, мы обнаружили несколько сотен более мелких членов этого семейства, которые в том числе могут падать на Землю. Скорее всего, именно в 1908 году это Тунгусский взрыв, это был взрыв осколочка одной кометы вот этой. И поэтому здесь нужно как раз знать прошлое, чтобы у человечества появился шанс выжить в будущих встречах с этими кометами, чтобы человечество наконец-то поняло, что вся погода и события на Земле зависят в том числе от космоса, что это могут сделать только разумные люди, которые к этому готовы, которые знают прошлое, будут его изучать и смогут изменить наше будущее, чтобы мы перестали жить в череде катастроф и смогли от этого быть защищенными. Напоминаю, что перед апокалипсисом, а апокалипсис писали в первом веке нашей эры, и, скорее всего, его писали те, кто были свидетелем этих событий, которые происходили тогда. Напоминаю, что перед самим апокалипсисом появляются четыре всадника. Один из них, первый, это как раз чума, едет на белом коне, белые халаты, это стрела, символ уколов. Он единственный всадник, который несет корону. Корону он несет. И почему он завоеватель? Быстрое распространение болезни. В 2019-2020 году тоже проходили кометы. Что они там несли, осколки чего они были, нам неизвестно. За ним следует как раз всадник, который цвета крови, то есть это война, меч. Меч – это та же самая комета. Были кометы в 2020 году, той же зимой. Скорее всего, это осколки этой большой кометы. А вот длительность каждого всадника примерно 2 года. То есть за ним должен последовать, если это будет происходить по тому же сценарию, что происходило раньше, всадник, который олицетворяет голод, то есть черный конь, и который несет весы, символ того, что дорожают продукты питания, потому что падает урожайность. Засуха, наводнение, может быть потемнение атмосферы, землетрясение, извержение вулканов, что угодно. И за ним уже следует смерть. Почему смерть? Бледный конь, потому что, скорее всего, все эти события вместе взяты. То есть болезни, войны, неурожай. Я к чему это говорю? Все это было в прошлом. Нас о чем-то предупреждали. Но, повторяю, только разумное человечество, которое знает прошлое, которое может дать тех ученых, чтобы люди больше обращали внимание не на артистов, не на футболистов, а на тех людей, которые могут помочь подготовиться к этим событиям, которые могут их отслеживать, изучить, что было в прошлом, взять под контроль космическое пространство, создать те технологии, которые помогут производить продукты питания даже без солнечного света, в закрытых система, создать те источники энергии, которые могут работать без каких-то дополнительных подпиток и в тяжелых условиях, то есть в отсутствие света, землетрясения, наводнения. То есть перед нами огромная работа, которую могут сделать огромное количество людей, которые что? Могут стать лучше, могут объединиться, развиваться, понимать, что от них зависит и их жизнь, и жизнь будущих поколений, и вообще вся жизнь на планете Земля. И поэтому я и пришел сегодня с этим докладом, для того, чтобы обратить ваше внимание, обратить внимание других исследователей. Поэтому я свой доклад на этот момент завершаю и передаю слово ведущим. Виктор, благодарю тебя за интересное, полезное исследование, знания. За время эфира вопросов у нас не поступило, наверное, очень ты понятно все доложил. Поэтому я предлагаю, сейчас у меня есть несколько вопросов, я вопросы эти прямо сейчас задам, и в принципе потом мы уже перейдем к завершению эфира. Вот, вопрос такой у меня, Виктор, есть. Вот время прилета, то есть это вот этой кометы, оно отслеживалось только по периодичности во времени, то есть через сколько-то лет. Есть ли какие-то исследования, ну, может, карты, как ее траектория движения, откуда она там, например, идет, эта комета, как она двигается, то есть вот есть ли такие исследования? Или только по периодичности в годах? Ну, проблема в том, что у человечества очень короткая память, и она не превышает 600 лет. Проблема в том, что те люди, которые там видели комету в предыдущие годы, они этим просто не занимались. Они занимались уже решением насущных проблем, которые их просто захлестывало. И поэтому, к сожалению, у нас есть железный период ее обращения, 575 лет. Но хотелось бы напомнить, что проблема здесь в том, что эти кометы наиболее близко подходят к Солнцу. Солнце светит своими лучами на них, они начинают испаряться и начинают раскалываться. То есть, соответственно, это влияет на изменение их траектории, вполне вероятно, и на образование новых осколков более мелких комет. Это говорит о том, что, скажем так, эту работу до этого пытались провести единицы. И, соответственно, обладали другими возможностями, чем мы сегодня. И только сегодняшние новые исследователи смогут собрать всю эту информацию и поставить точку. На самом деле, вот эти вот осколки, которые удалось найти, это действительно осколки. Многое мы просто не знаем, что там происходило. Поэтому сейчас нужно поднимать науку, нужно поднимать астрономию, нужно находить разумных людей, которые выведут это с уровня единичных исследователей фактически на государственный уровень. Потому что, как мы видим, это проблема планетарного масштаба, которая затрагивает всех и каждого. Следующая встреча с ней гарантирована 2254 год. Но я повторяю, осколки. Осколки, их настолько много, и про них мы узнали всего-то 30 лет назад при помощи вот этого спутника, они тоже никуда не делись. Они, могут менять свою траекторию. Они, если захотите, мы в следующих встречах посмотрим, к чему они приводят. Потому что даже встреча с осколками приводит к самым знаменитым извержениям вулканов, голоду, который был в прошлые века. То есть это делают всего лишь осколки кометы. Они маленькие, сама комета огромная, и она, скорее всего, прародитель еще более какой-то огромной кометы. Куда делась та, это всего лишь ее осколки, или она еще есть комета с еще большим сроком обращения, это вопрос к науке. А в нашей цивилизации, как я повторю, сейчас больше уделяется время, внимание кому? Артистам и футболистам. Но, к сожалению, как всегда, если человечество хочет выжить, надо уделять внимание науке, которая сможет это все изучить, защитить, предотвратить и организовать человечество совершенно другим образом. Вот и мой ответ такой. Виктор, благодарю за ответ. Следующий вопрос у меня как раз заключался в том, что одна и та же ли это комета, то есть, да, или это каждый раз формируется где-то новая какая-то, потому что траектория, ну, период обращения один и тот же, мы видим, что она в каких-то случаях разрушается Солнцем, в каких-то случаях там вот Юпитер на себя взял удар, да, Перун тоже, наверное, разрушена она, и все равно она снова появляется, как бы это вот одна и та же, или это осколок более... Каждый раз деление идет, деление, деление, деление. Ну, будем надеяться, что она становится меньше. Но это только надежда. На самом деле, ведь она, когда приходит к Солнцу, она, например, может уменьшать свой вес, да? А когда она от Солнца удаляется и попадает в определенные области пространства, то может она там наоборот увеличивает свой вес. Мы ведь это не знаем, где она проходит. То есть это должна дать ответ наука. Может она, я же говорю, максимально к Солнцу приближаясь, вес теряет, а максимально приближаясь к какой-то другой планете, Нептуну, например, да, вес набирает. Либо это множество фаз. То есть мы сейчас, например, отследили одну такую среднюю фазу, а может есть фаза еще более длинная. То есть может есть гиперкомета, которая приходит, там, например, раз в 10 тысяч лет или раз в 20 тысяч лет. Потому что вот это все легенды, они говорят о том, что до этого что-то было еще. И может быть это еще было что-то больше, чем то, что мы видим. Поэтому здесь и нужна наука, потому что все это происходит в пределах нашей Солнечной системы. Кометы – все из нашей Солнечной системы, но мы видим пока самое маленькое. Есть там исследования с очень большими датами, тоже там отмечены глобальные катастрофы возрастом миллионы лет. Поэтому вполне вероятно, что от еще больших комет откалываются какие-то еще меньшие кометы. Это всего лишь какой-то один из осколков. То есть я дошел только до именно катастрофы с Фатой Атлантидой. Дальше я уже не могу ничего отследить. Но я все-таки не ученый, у меня таких данных и нет. Я все использую из открытых источников, поэтому и говорю, только супернаучные труды и астрономов, и археологов, и ботаников, и всех подряд могут нам дать возможность хотя бы понять, что же влияет на нас постоянно и как этому противостоять? Другого выхода просто нет. Вот о чем речь. Да, Виктор, благодарю. И еще вопрос. Вот изучал ли ты в этом плане веды? Да, допустим, веды, ведь они там есть календари более старые, там и 40 тысяч лет назад, там, да, второе там, пришествие Перуна, и 80 тысяч лет назад, первое пришествие Перуна, и там и 800 тысяч лет назад есть даты, такие календари. Вот как-то насколько глубоко ты заходил, только вот 13 тысяч лет, получается, дальше не было исследований. А вот это как раз, скорее всего, и может быть ответ на наш вопрос. Потому что действительно, приход Перуна происходит каждые 40 тысяч лет. А может, это и есть как раз вторая фаза суперкометы, возраст оборота которой 40 тысяч лет? Нет, я изучал, я в изучении дошел до, фактически, до времен катастрофы Марса и Деи. То есть у нас есть еще одна проблема, это блуждающая планета. Я тоже, на радио это мы тоже, по-моему, рассматривали. У нас есть пятая планета, которая была в свое время сорвана с орбиты в результате космической войны 40 тысяч лет назад примерно. Не 40 тысяч лет, а где-то уже 160 тысяч лет назад. Это есть все в славянском календаре. И вот этот период оборота теперь этой планеты 3600 лет. Раньше он там был, ну, грубо говоря, 5,5 лет, а теперь примерно 3600. И эта планета тоже как-то влияет на кометы. То есть она добавляет этих негативных последствий, но предыдущие цивилизации были космического масштаба. И действительно, календарь нам сохранил проблемы, которые происходят раз в 40 тысяч лет. Ну, там это названо космическими войнами, но не исключено, что под эгидой космической войны проходит еще какая-то комета. И темные силы, используя эти знания, создают массу проблем в одно и то же время. Зная, что произойдет приход кометы, начинается космическая война. Ну, в нашей, по крайней мере, Солнечной системе. И то есть природные катастрофы накладываются на военные. И создается такой пик катастроф, которые следуют там одна за другой. Что вместо того, чтобы бороться с кометой, мы там начинаем бороться просто в войнах за выживание. Но только в войнах уже космического масштаба. Об этом веды говорят. Но там временной цикл где-то 40 тысяч лет. Меньше неизвестно, да. Благодарю, Виктор. Вот такой вопрос еще есть. На твой взгляд, все-таки вот эта комета и все вот эти события, это ну, вот суровая такая практическая космическая тема, да? Или все-таки это божественный промысел? То есть, что это какие-то уроки, это какие-то нам, чтобы человечество проходило, люди проходили. Вот на эту тему как бы рассуждал ты когда-нибудь? Ну, все верно. Это как и космический экзамен, который человечество проходит. В смысле, вот у нас, грубо говоря, есть эти 600 лет для того, чтобы возродиться, объединиться, развиться до такого уровня, чтобы смочь защититься от новой катастрофы. И выйти из уровня цивилизации Земли хотя бы на космический уровень. Потому что вы знаете прекрасно, что мы сейчас в космос не летаем. Мы типа нам рассказывают, что мы суперразвитая цивилизация, а, извините меня, мы никуда не летаем. Какая же это развитая цивилизация? И даже те технологии 20 века вроде бы утеряны. Те же американцы говорят, а мы были на Луне, но теперь там побывать не можем. Так были теоретически вообще. И то есть у нас наоборот налицо упадок технологий. Либо это просто иллюзия технологий. То есть нам снимали какие-то фильмы, показывали, что мы что-то можем. То есть здесь и космический промысел, но и с другой стороны здесь подключаются темные силы. Они-то об этом знают. И, например, даже если эта комета где-то разрушится, вполне вероятно, что они могут создать подобную комету и запустить ее потом по той же траектории. Почему я это говорю? Опять же, если вспомнить книги прошлого, у нас есть свидетельство, по крайней мере, двух ударов, что-то наподобие кометы или астероидом, по городам на Земле. То есть, когда там падают камни с неба, все там выжигается, ну, происходит масса эффектов, которые характерны для падения либо астероида, либо кометы. А ведь нас об этом предупреждали, и там идет целенаправленный удар по определенным населенным пунктам. То есть даже современной науке известно 2 или 3 населенных пункта, которые получили удар космического тела. Ну, один из подобных случаев описан в Библии. Вспоминайте, города Содом и Гоморра. За что они были уничтожены? Ну, напомни, за что они были уничтожены. За то, что происходит в наше время и сегодня, что выводится чуть ли не на общий государственный человеческий уровень. А тогда ведь предупреждали, что будете деградировать, и вы сами себя уничтожите. В том числе помогут и высшие силы. Поэтому здесь нужно понимать, что это и экзамен, проведение светлых сил и темных сил. То есть здесь все вместе, нельзя одно от другого отделять. То есть здесь и природные явления, и уроки светлых, и уроки темных, и наказания за свои поступки. Потому что если человечество не развивается и деградирует, на его место должна прийти новая группа душ, которая сможет развиваться. Потому что цель нашего существования на Земле – развиваться самим и помогать развитию Земли. Если мы этого не делаем, то нас что? Просто смоют, уничтожат, начнутся войны, потопы, наводнения, болезни и так далее и тому подобное. Поэтому здесь все вместе, нельзя это все разделять. А, да, Виктор, благодарю. А вот еще такой вопрос. А рассматривал ли ты когда-нибудь вот эту тему в сфере параллельных реальностей? Ну, например, что те, кто осознает, да, вот тот, те, что идет новое время, те, кто изменится, то есть они уйдут в другую реальность. А те, кто не осознает, они, соответственно, для них здесь апокалипсис, перерождение, соответственно, все заново, да, весь круг запущен заново. Именно из-за этого, может быть, как раз-таки те, кто в новой реальности, память стирается у них, да, о том, что было недавно. То есть вот с этой точки зрения как-то касался ты вообще или не было такого опыта? Нет, опыт такой есть. Здесь как раз и есть, идет речь, что перед всеми катастрофами появлялись люди, которые об этом предупреждали о грядущих событиях. Зачем это делалось? Потому что если человек пребывает в позитиве, даже зная, что будут события не совсем хорошие, он не входит в резонанс с этим негативом, он проходит эти события без потерь. То есть он выживает и дает возможность, то есть он развивается, изменяется к лучшему, готовится к этим событиям, и он выживает. И, соответственно, уже новые поколения получают возможность развиваться от людей, которые максимально приспособлены к негативным событиям, готовы к ним и встречают их на позитиве. Потому что если человек встречает негатив в негативе, То есть, ну там, мы все мы умрем, да? На это получается резонанс, антирезонанс. То есть, когда усиливается максимально негативный эффект. И подобные личности просто погибают. То есть, вот и происходит естественный отбор. То есть, если ты не можешь измениться к лучшему, если тебя предупреждали по-хорошему, это называется нарок. То есть, то, когда ты воспринимаешь информацию через чакры высшие, через мозг, через голову. Это называется, ты услышал завет предков, был готов и пережил все эти события, даже если они произошли. Либо для тебя вообще ты их не заметил. А если ты же пребываешь на низких вибрациях, то это начинается рок. То есть как жесткое обучение судьбой. То есть ты в негативе и любые негативные события ты сам же притягиваешь и усиливаешь. Потому что, как мы видели, может, в 1106 году и повезло нам, не было такой же глобальной катастрофы. Говорят, что там было все прекрасно. Ну, верится пока слабо, но все может быть. Поэтому, может, тогда люди были на каком-то все-таки позитиве. И, опять же, катастрофа, хоть свет тухнет на всей земле, но все равно остаются те люди, которые выживают по всей земле. Потому что все вот сегодняшние народы, они были и в прошлом. Многие говорят, что там народы придумали вчера, там позавчера. Нет. Многие народы, они действительно существовали еще во времена Атлантиды. Это те же майя, те же шумеры, те же индусы, они все есть. Ну, как и славяне. И, кстати, после всех этих потопов есть множество легенд всех народов. Везде приходили и помогали возрождать цивилизацию белые боги. Ну, я для понимания, это наши предки. Это белые люди, которые были готовы к этим событиям, знали, имели предупреждение, готовились к этому, сами выживали и помогали другим людям по всей земле выжить, потому что сохраняли в том числе и уровень технического развития. Вот же о чем речь. Почему и календарь самый древний на земле сохранился и ведется только у славян. А он как раз тоже описывает подобные события, но... Опять же, если, например, славянская цивилизация была к этому готова, вспоминайте тот же спасение от потопа при катастрофе Луны Лели. Кто спас нас от потопа? Дай Бог. Ну ведь это внутреннее солнце Земли. А сейчас на всех иконах написано «Отец, он наш». То есть вот этот лик спасителя – это лик спасителя, дай Бога, внутреннего солнца Земли. Потому что он отец славянского народа и много раз спасал нас от потопа. Волхвы предупреждали, происходило переселение туда, где потоп не затронет, и будет более нормальные климатические условия. И славянский род выживал. Тоже, пожалуйста, божественное провидение людей, тех, кто живут в родовой традиции, которые слышат и могут воспринимать завет предков. Поэтому тут все зависит от человека, от человечества и от объединения людей. В первую очередь разумных, которые живут на высоких вибрациях. Вот такой ответ. Благодарю, Виктор. Да, действительно, тоже вот есть предание у разных народов, что во все времена появлялись различные, так скажем, люди. Все они были в белом одеянии, все с серебряными волосами белыми. То есть и у племен там Южной Америки, Виракоча, и те же самые Будда, и Лао-цзы. И Иисус те же самые, то есть все, как будто такой десант высаживался везде и помогал знаниями, так скажем, нес знания, нес свет какой-то и восстанавливал нормальную жизнь. Так, у нас вопрос пришел от Н. Серж Галлон. А как же нейтронная звезда, близнец Солнца? Я думаю, с нейтронной звездой, близнецом Солнца, все нормально, только, скорее всего, это и есть Юпитер. Тот близнец Солнца, который в нашей Солнечной системе, знаете, второе Солнце – это Юпитер. И нет никаких других потухших звезд. Но вы же забыли простую славянскую истину. В нашей Солнечной системе 27 планет. И об этом мы говорили тоже на Народном славянском радио. Потому что мы проводили расшифровку древних славянских календарей, найденных археологами по всему миру практически, и доказали, что легенда славянская про 3-9 земель – это и есть 27 планет Солнечной системы. А некоторые из них просто гигантские. Но вторым Солнцем считается Юпитер. Никакой дополнительной потухшей звезды в нашей Солнечной системе не находится, иначе бы это нарушало всю массу. Есть блуждающая планета. Это планета, вы знаете, как Нубиру. славянской версии это Дея. Вот ее период оборота сейчас 3600 лет. Она тоже то приближается, то удаляется от нас. Ну и хотелось бы сказать, а те нейтронные звезды, которые за пределами нашей Солнечной системы, они несут нам опасность только во время взрыва. И то, если этот поток направлен на нас. Ну, а это очень редкое астрономическое событие, оно, может быть, нас никогда и не касалось. По крайней мере, будем на это надеяться. Потому что не забывайте, все, что происходит, происходит и потому, как живет человечество на Земле. Если человечество не заслужило полное уничтожение, то его и не произойдет. То есть все события происходят только тогда, когда мы это заслужили. И с теми, кто на это не обращает внимания. Все, кто к этому готов, те выживают и дают ростки нового человечества. Вот такой ответ. Благодарю, Виктор. И крайний вопрос я задам. Так вот, истекающий из последнего, так скажем, предложения. Как же вот обычным людям, что вот сейчас делать, как подготовиться, чтобы или уменьшить, или избежать этого? Вот какие-то, может быть, советы практичные, то есть есть ли что-то вот сказать? Конечно, мы это много раз рассматривали на Народном славянском радио, потому что весь ответ есть в родовых традициях предков. Они все это пережили, были готовы, смогли противостоять, выжить, размножиться, и следы славян есть по всему миру, в том числе помогали другим выжившим народам возобновиться. Поэтому, если вы хотите быть готовыми, вспоминайте, кто вы, вспоминайте родовые культурные традиции, объединяйтесь на основе здравомыслия. И тогда все испытания, какие бы ни были нам ниспосланы по нашим деяниям, вы все равно их преодолеете и сможете стать только лучше. Вот о чем эта система говорит. Хоть на исторической арене славяне там появились в 6 веке нашей эры, ну, мы прекрасно знаем, что славянский календарь самый древний на Земле. И он повествует о событиях, которые у нас тут происходили за последние там 1,5–2 миллиарда лет. Можно ли было выжить, если ты не следуешь культурным традициям своего народа? Нет. То есть объединение... Хочу вам напомнить, открыть еще один секрет. Вот почему, чем отличается слово «русский» от других слов? Вот заметьте, слово «русский» – это единственное прилагательное. Единственное прилагательное на Земле. «Русский» – оно состоит из двух частей. «Русь» – это есть белый свет. Белый свет, весь белый свет, с любыми его параллельными реальностями. А «кий» – это жезл, либо стержень, духовный стержень нашего мира. «Русь» и русский – это духовный стержень нашего мира, объединяющий духовный мир и материальный мир. И, может быть, к этому духовному стержню присоединятся существительные, то есть существующие народы. Существующие народы, например, русский американец. То есть сначала у тебя есть какой-то духовный стержень, ты можешь присоединиться к этому духовному пути. Но не бывает американский русский, это никак не вяжется. И все другие народы существуют только благодаря тому, что когда русский выполняет свою миссию – быть духовным стержнем этого мира. Вот вам и четкий ответ. То есть, если вы белый человек, выполняйте свою миссию. Будьте духовным стержнем того места, где вы живете. Вот и вся система. А это можно сделать только на основе родовой традиции и природы вокруг вас. Вот и весь четкий ответ. Благодарю, Виктор. Уважаемые радиослушатели, на этом наш эфир подходит к концу. Я благодарю всех, кто в нем участвовал. Благодарю, Виктор, тебя за то, что пришел к нам в очередной раз, поделился, я считаю, важной и полезной информацией, исследованиями своими. Вот. И по старой доброй традиции Народного славянского радио предлагаю тебе сказать несколько напутственных, светлых, добрых слов для всех наших слушателей и для всех добрых людей, которые будут смотреть и смотрят сейчас наш эфир. Все великие принципы давно открыты. Я вам всего лишь напомню один великий принцип, который позволяет славянскому роду существовать. Он звучит так. Помните предков своих, живите по совести, в ладу с природой. Ну, если очень сократить. То есть, если ты помнишь прошлое, знаешь, кто ты, у тебя есть будущее. Совесть – это когда ты все свои поступки делаешь так, как будто за тобой стоят все твои родственники. Все. И они наблюдают, что ты делаешь здесь, в явном мире. Когда твои поступки не нарушают твою совесть, тогда все твои поступки приведут тебя к развитию. При том, что ты помнишь прошлое, почитаешь своих предков, поступаешь по совести, но ты часть природы. Если ты разрушаешь сам себя и природу вокруг, ты можешь вообще выжить или жить? Нет. Ты созидатель. Ты должен быть в гармонии с природой, потому что ты ее часть. Нельзя жить в гармонии с природой там, на 16 этаже в бетонном коробке. И при этом разлагаясь и физически, и духовно, не помня кто ты, не помня деяния своих предков, и быть просто удобрением для системы саморазрушения. Потому что все темные личности здесь только для того, чтобы учить нас, чтобы мы в будущих своих воплощениях, когда доживем до того, что будем создавать свои вселенные, имели вот эти прививки от зла, негатива, от негативных событий. Помните, мы в потенциале целая вселенная энергии. Мы можем все. Мы просто должны вспомнить об этом и делать. Ну, соответственно, помогать другим народам тоже проходить такие испытания. Поэтому мой совет – вспомните, кто вы, и знайте, что вы можете все. И живите по этому великому принципу. Помните предков своих, живите по совести, в гармонии с природой. Благодарю, Виктор, за напутствие. И на этом добром слове я завершаю наш эфир. Напоминаю, что сегодня по одному из современных календарей 27 июля 2023 года на Народном славянском радио проходил эфир на тему «Комета – убийца цивилизаций». В гостях у нас был исследователь-искатель Виктор Максименков, вел эфир Виталий Петров, управлял эфиром Алексей Щербаков, за чатом следила Светлана Большакова. Друзья, давайте не будем находиться в стороне, и если темы, которые освещает Народное славянское радио, были вам интересны, полезны, нажимайте палец вверх, делитесь эфиром с друзьями, знакомыми, близкими, не будьте равнодушными. Желаю всем мира и здравомыслия. Быть добру! Славянское радио. Для пытливых умов.